Глава 17. Хороший дом у Рогана Хааса. Чистый, светлый, просторный трехэтажный особняк на вершине пятого из семи великих холмов Гридара, обнесенный живой изгородью из туй и барбариса. В сером каменном доме, пропахшем уютом, сдобой яблочных пирогов, травяными приправами и натертыми мастикой полами, адепткам Академии магии Хольберга отвели комнаты на верхнем этаже, рядом со спальней хозяев, настоящих, чтобы до конца расследования мы жили под их крышей, а еще присмотром и охраной. Магистры, конечно же, возражали, орали с пеной у рта, посылая орлордов в ад, куда прямиком отправился Ингор Хаас, прихватив добрый десяток своих единомышленников. Но не всех. Некоторые сбежали. Это и стало переломным фактором. Воззвав к разуму магистров, орлорды заявили, что из соображений безопасности нам стоит переселиться в дом Рогана Хааса. На первое время, пока все не уляжется. Вернее, пока не найдут и не накажут тех, кто участвовал в похищениях девушек. Это самое безопасное место в Гридаре. Уезжать из столицы тоже не стоит. Негоже оставлять врага за спиной. Вдруг, возжаждав мести, виновные ударят нам в спину. Магистры начали сдаваться, но тут Этар Хаас потребовал, чтобы мы переселились в его дом. Из моей комнаты на третьем этаже виднелась темная крыша его особняка, окруженного высокими елями и вечно зелеными лиственницами. Тогда взбеленились драконы, и спор зашел на новый виток. Магистр Вас стоял насмерть, заявив, что в дом к младшему Хаасу мы отправимся только через его труп. Вместо этого он предлагал нам остановиться в здании посольства Островного Королевства, расположенного неподалеку от ратуши, намекнув, что драконы обеспечат нам наилучшую охрану. Кто знает, что в голове у младших Хаасов? Вдруг сумасшествие старшего заразно? Орлорды возмутились, и я побоялась, что дело дойдет до трупов, которых и так набралось предостаточно. Наконец сговорились на особняке старшего Хааса, построенном в спокойном квартале, в котором преимущественно селились орлорды и богачи из Юго-Западного торгового союза. Там под солнечными лучами блестел покрытый позолотой купол храма света, где поклонялось своим безжалостным богам племя аров. Именно так мы и попали в дом Рогана. Вернее, в него переселилась половина команды Академии Хольберга, в то время как вторая половина в срочном порядке отправилась назад, в Южную провинцию. Трис тут же перенесла вещи в мою комнату, заявив, что в моем похищении и ее вина не досмотрела. Я же подошла к окну, взглянула еще раз на дом Этара, затем опустила глаза вниз, на внутренний дворик, с вымощенными мозаичными дорожками, задремавшими до весны кустами роз и выложенными синей плиткой небольшими фонтанами. Из распахнутых окон первого этажа, день оказался теплым, до меня доносились голоса магистров, Асгорна, преданной охраны из людей Рогана Хааса, а еще молодых драконов, сопровождавших Чиару Ваза. Девушек же, вызволенных из подземелья, Роган Хаас, пусть неофициально, но уже исполняющий обязанности вождя племени аров, разместил на втором этаже. Их было пятеро, примерно на одном сроке беременности, четвертый, может, пятый месяц. Все в ужасном состоянии, доведенные до отчаяния, на пределе истощения, на грани помешательства. Я не знала, на что надеялся старый Хаас, если только на помощь своих богов. Помню, как мужчины выносили девушек из темниц, и они рыдали, вцепившись в их одежду, не веря глазам, не веря тому, что спасены. Пленницы еще не знали, им никто не сказал, что после шестого месяца дитя орлордов начинало расти так стремительно, что забирало у матери жизненные силы, которых не хватало, чтобы выносить ребенка до положенного срока. Пока несчастные щурили глаза, отвыкшие от солнечного света, и благодарили спасителей, а магистр Шарес, дракон и два брата Хааса в резких тонах, хорошо хоть не подрались, выясняли, что делать дальше, мы с Антором принялись осматривать девушек. Магия вернулась. Избыток Менелита оказался только в подземных камерах. К тому же Этар успел одолжить мне тунику, которую подпоясала одолженным у Чиаро поясом, и я чувствовала себя почти нормально. Наконец Темный открыл портал, и мы оказались в доме Рогана Хааса, где нас уже ждала Иделин и армия горничных. Помогли вымыться и переодеться, я тут же поспешила к вызволенным пленницам. Мне многое удалось сделать до того, как появились три магини из Ордена Лекарей, чье молчание было куплено за звонкую монету. Арлорды хотели быстрого расследования и жестокого наказания виновных, при этом не желали огласки. Да и мы к ней не стремились. Мужчины попытались было меня выставить, но на моем запястье красовался знак лекарей, так что остаток дня я провела вместе с девушками. Разговаривала, утешала, лечила, понимая, что они обречены. Это приводило в отчаяние, но я молчала, затягивала раны, подпитывала силы, скрывая слезы так долго, пока в комнату не вошел магистр Вас. Обнял меня, поцеловал в лоб, и я, вздохнув, прижалась к его плечу. С драконом было спокойно. Притихшая Ариша не толкала на безумство, а мое сердце застыло в оковах усталости и пережитого ужаса. «Сотру им воспоминания», — негромко пояснил дракон, осматривая наш временный лазарет. «Пять кроватей, на которых спали погруженные в магический сон девушки, а рядом с ними в удобных креслах прикорнули две молчаливые сиделки». Магини ушли, сказав, что на сегодня они закончили и вернутся завтра. Заменю их на более приятные. Кивнула, затем вышла за дверь, решив не мешать дракону работать. Хоть магистр Вас не протестовал, а очень даже наоборот, пытался меня расспросить, видимо, почувствовав, что мы с Аришей продвинулись на пути к слиянию, но я сбежала, сославшись на усталость. Закрыла дверь в большую комнату, пропахшую светлой магией, настойкой мелиссы и ароматом сладких булочек, испеченных кухаркой Иделин. Тут словно из ниоткуда появилась хозяйка, красивая, молчаливая, похожая в длинном темном одеянии на богиню смерти. Сказала, что внизу меня ждет ужин, но я отказалась. Чувствовала, что не могу сесть за общий стол и... есть, как ни в чем не бывало. Может, завтра, но не сегодня. Лайне, прошу тебя, Иделин, поговорим позже. Я буквально валюсь с ног. Конечно, дорогая, пришлю ужин в твою комнату. Возле ее рта залегли скорбные морщинки. Лайне, поверь, мне так жаль. Весь этот ужас, который сотворил мой свекор, он не должен был произойти с тобой. «Я даже рада, что он произошел со мной», — пробормотала в ответ. «Вернее, со мной и Саяри. Как видишь, мы довольно крепкие и можем за себя постоять. Боюсь представить, что было бы, если на моем месте оказался бы кто-то другой. К тому же нас вовремя нашли». Иделин покачала головой. «Нет, Лайне. Ты не должна была столкнуться с этим лицом к лицу. Ужасная, проклятая вещь — это несовместимость!» «Ужасная», — согласилась с ней, поняв, что еще немного, и я присяду. Нет, прилягу вот здесь, свернувшись калачиком на этой самой ступеньке. «Этар любит тебя. Ты любишь Этара», — продолжала Иделин. «Я это вижу. Все это видят. Вы созданы друг для друга. Даже не вздумай возражать. Я надеюсь, вернее, молюсь всем богам, чтобы ваша любовь справилась с этим испытанием», — наконец добавила девушка. Я была не в силах говорить с ней о чувствах, которые, казалось, впали в зимнюю спячку. «Не сейчас, Иделин. Отложим это на завтра», — попросила у жены будущего верховного вождя Аров.